Глава 33. Обычная комната. Простая, земная, привычная, словно находишься в собственном доме. Она имеет лишь два неуместных для человека решения. Слишком высокий потолок, не меньше 4 метров, и здоровенную по размеру дверь, в которую без труда выйдет берсерк. Все понятно, под него помещение заточено, даже стул и стол приспособлены. Стул Ракхара углублен в пол. Можно сказать, что на полу сидит, иначе никак. Разница в размере человека и медведя слишком велика. Стол нехарактерно огромен, 3 на 2 метра, и просто ломится от всевозможной еды. Часть блюд знакома, особенно в глаза бросилась сельдь под шубой и казан, доверху набитый пельменями. Есть и такие блюда, которые в жизни никогда не видел. В большей части они выглядят съедобными, но вот одно... Нет, я не могу на это даже просто смотреть, тошнить начинает. О том, что есть придется, и мысли не допускаю. Сижу, офигеваю от происходящего и одновременно думаю, с чего бы начать. С оливье, салата из свежих овощей или сразу на пельмени навалиться. Ракхар метаморфозы пространства не удивили. Этого гиганта, наверное, даже если в небе взорвется ядерная бомба, удивление не постигнет. С довольным рыком он протянул лапу и вытащил из большой кастрюли вареную змею, внешний вид которой является причиной моей тошноты, потому что очень сильно похожа она на гельминтопереростка. Сосав в себя половину рептилии, словно гигантскую макаронину, медведь громко рыгнул и пророкотал. «Махрани вымерли давно. Их вкус сохранился только в памяти предков. Но это не то. В реальности ощущение ярче». «Лучше название не придумаешь», — буркнул я. «Махрень, самая настоящая хрень, даже пробовать не буду». «Я и не дам», — резко сказал берсерк и в секунду умял остатки змеи. Глянув на Роса, с надеждой спросил. «На добавку можно рассчитывать?» «Можно, мне не жалко», — ответил тот, и в кастрюле появилась вторая змея, точная копия первой. Посмотрев на меня, дед кивнул на стол и сказал. «Ты ешь, Никит, не стесняйся. Пища натуральная, полностью безопасная, хоть и создана искусственно. Еда мне нужна. Желательно самая питательная и в большом количестве. А еще требуется вода, тоже в максимально возможном объеме». Нагружая тарелку пельменями, я попросил деда. «Ты пока ем, не молчи. Рассказывай, каким чудесным способом это все организовал». «Интересно, честное слово, интересно, прямо магия какая-то». «Никакой магии, она не существует», — ответил Рос и продемонстрировал почти незаметный браслет, нацепленный на левое запястье. «Все это создано старой технологией, которая разработана еще до появления основы. На каких принципах она работает, я не вникал, мне это неинтересно, знаю только, как управлять, а это достаточно легко, нужно лишь задать мысленную команду». Если энергии достаточно, то можно без труда создавать различные физические объекты. Неживые, само собой, живое создавать наши предки так и не научились. Я однажды проверил, попытался цыпленка сделать, но не вышло. Получившийся уродец и минуты не прожил. Что странно, мертвый цыпленок получается хорошо. «Дед, да ты, блин, затейник, оказывается. Боюсь спросить, зачем тебе понадобились цыплята?» «Нет, не отвечаю. Не хочу этого знать. Лучше ответь вот на это. Получается, что мы все там же, в поле», — ответил Ракхар, который уже отправил в свое чрево минимум 50 увесистых вареных змей. «Да, человек, Никита, мы все еще там. Урлок остался снаружи, я чувствую его, наша связь не оборвалась». Рос объяснил. «Это строение я придумал сам, сделав его удобным для всех. Еду, стол и стулья придумывать не нужно, данные загружены в память устройства, любой может воспользоваться. Загружал лично, пришлось в свое время». «Не одолжишь мне такой же браслет?» — попросил я. «Желательно заряженный полностью, чтоб долгое время ни в чем не нуждался». «Одолжу, если ты встанешь на мою сторону». «Ты уже решил?» Отодвинув тарелку с пельменями, я стал смеяться. Показав Росу средний палец, сказал... «Хрен я когда на твою сторону встану, дедушка. У меня своя пьеса, и в ней ты никем, кроме трупа, не выступаешь. Уяснишь наконец-то? Или повторить?» «Нет, не стоит повторять. Мне неприятно слышать такое. Скажи мне, Никита, чего ты всем этим пытаешься добиться?» «Добиться? «Нет, добиться я ничего не пытаюсь. Я твердо уверен, задуманного добьюсь. Кстати, есть один запасной вариант исхода этой ситуации. И он тебе понравится больше, потому что в нем ты выживешь. Замечу, шансов маловато, но они есть». «Не понимаю, зачем пытаешься казаться наивным, но хочу понять это, Никита. Ты хотя бы представляешь, кем я стал? Рассказать о моих способностях?» «Я уверенно перечислил то, что очевидно, потому что собственными глазами видел». «Абсолютная мимикрия или просто невидимость? Ты способен спрятаться так хорошо, что тебя невозможно увидеть. Более того, учуять запах или услышать тоже не получится. Это, дедушка, твоя первая способность, ее угадать было нетрудно». Рос кивнул. «Ты угадал. Умение быть невидимым мне доступно». «Продолжишь?» Я кивнул. «Без промаха — регенерация. Не стоковая, конечно, а усиленная, и минимум на порядок, а то и на два порядка, то есть в 100 раз. Если бы ты отказался от этого улучшения, то слыл бы идиотом. Но ты не отказался. Бонус такой регенерации — отсутствие старости. Все клетки обновились, вернулась молодость». Взмах ножом, и на запястье Михаила появился приличный порез. Секунда, вторая, третья. Примерно на 7-й от раны не осталось ничего, даже шрама. Впечатляет. Не показав удивления, я продолжил. Третья способность — телепортация. Ну и 4-я, как без нее, телекинез. А еще и 5-я, чуть не забыл. Ты умеешь читать мысли. Возможно, что одним чтением дело не обходится. Влезать в чужой разум и наводить там свои порядки, скорее всего, тоже способен. Угадал? Все точно, как сказал. Никита, это все? Нет, не все. Про умение выставлять непробиваемую защиту, некое силовое поле, я не забыл. И про энергетические удары, силу которых познал на своей шкуре Рахар, тоже помню. На этом, пожалуй, все, остальное мне неведомо. Если я буду честен с тобой, то... «Могу рассчитывать на взаимность?» «Можешь», — ответил я и сделал подобие поклона. «Огорчать любимого дедушку точно не стану. Обещаю честность», — Рос рассказал. «Скорость. Мне под силу быть быстрее обычного землянина в 4-5 раз. Но до уровня Ракхара все же далеко. Если брать в пример Скарга, нашего предка, то в сравнении с ним я просто черепаха. Сверхсила, при желании без труда подниму груз массой в тонну и даже брошу его на несколько метров. Выносливость. Почти не способен устать, давно забыл, что такое сон. Ну и совсем мелочи, такие как умение дышать под водой, отлично видеть в темноте. Это все. Большее количество модернизаций для меня опасно, могу умереть. Теперь твоя очередь, Никита. Расскажи мне, как, оставаясь обычным человеком, ты умудряешься прятать от меня свой разум». Рассказывать свои секреты не планировал, поэтому ответил вопросом. «А сам не можешь догадаться?» «Догадок множество, но ответ должен быть всего один, и он мне неведом. Одно из близких предположений — во всем виновата программа основы изначальной, которую ты и называл всезнайкой. Я избавил тебя от этой ноши, значит, основа ни при чем. Говори свой секрет, ты обещал». «Да, обещал». Я остановил вилку у самого рта. Подумав, все же съел пельмень, а затем продолжил. «Любимому дедушке готов пообещать хоть что. Все секреты открою. Но ты не мой любимый дедушка. Я вообще тебя родственником не считаю, не заслужил. Ну что, есть еще вопросы? Или на мои отвечать будешь?» Мой поступок мог разозлить Росса, но узнать мне об этом не суждено. Ситуация кардинально изменилась. Не до разглядывания эмоций на лице собеседника стало. Виновника изменений несложно угадать. Берсерк Ракхар все не успокаивается, дурак бронированный. Стол не перевернулся, не подпрыгнул, не сдвинулся в сторону. Он буквально взорвался от мощнейшего рывка медведя. В полет я отправился вместе с едой, обломками и еще целым стулом. Спасибо Росу, в стену ударилось все, кроме меня, потому что оказался остановлен, буквально в кокон попал. То самое силовое поле. Осознав все, сильно удивился темноте, потому что хотел посмотреть на то, как будет происходить бой. Почему-то наивно понадеялся, что, защитив меня, Михаил оставил себя без защиты, и его ждет смерть. Ракхар просто обязан воспользоваться случаем и разрубить нехорошего человечишку напополам повдоль. Эх, не бывает все так просто. Такого неба я никогда не видел. Тяжелое, низкое, давящее, заставляющее неосознанно пригибаться, навевающее лишь мысли о смерти. Если над человеком подвесить гигантскую плиту из змеевика и медленно опускать ее, то разницы он не поймет. Небо, место, в котором очутился, выглядит именно так. В нем нет солнца, там вообще ни для чего нет места, есть лишь смерть. Так выглядят мертвые небеса. Нет смысла смотреть по сторонам, потому что мир, в котором довелось оказаться, одинаков. Искусственный – самое подходящее слово, характеризующее его. Ощущение, что нахожусь в огромной песочнице, в которой неведомый исполин баловался постройкой одинаковых холмов из черного песка. Будь здесь ветер, он превратил бы все в ровную пустыню. Но нет ветру жизни в этом мире, здесь только смерть. Она везде, на небе и на земле. Ракхар не подвел, сумел достать Роса сабли и разрубил прилично. Лезвие начало путь на правой ключице и наискосок устремилось к левой ноге, самую малость не довершив путь. Одной ладони не хватило, чтобы разрубить надвое, и это плохо. Удерживая туловище от распада левой рукой, Рос смотрит на меня безжизненным взглядом. Не теряя ни секунды, спешу достать пистолет и слышу хриплый шепот: «Не делай этого, Никита, если хочешь выжить. Мне достаточно подумать, и ты будешь мертв. Плевать, что только что почти лишился жизни, спасая тебя. Убью без сожаления». «В этом весь ты и дедушка», — ледяным голосом сказал я. «Тебе нет любви, и никогда не было ее. Не говорю о себе, так как являюсь чужим для тебя человеком. Речь идет о твоих родных, самых близких, о детях. Помнишь, как пожертвовал дочерью? Жену свою помнишь? Про сына не говорю, он остался жив, но такой жизни врагу не пожелаешь. Без памяти живет человек, страдает». «Ты мне нотации читать будешь?» Получается, Рос начинает выходить из себя, показывает психи. «Нет, мне это без надобности». Я огорченно вздохнул. «Жалею, что у Ракхара ничего не вышло. Неправильно он ударил, надо было от левого плеча к правой ноге бить, не наоборот. С рассеченным надвое сердцем шансов выжить у тебя наверняка бы не было. А если бы и были, то меньше, уверен в этом». «Ракхар так и хотел, но в последний момент у меня получилось сбить удар. Я смог скорректировать его сознание. Увы, остановить не получилось, слишком сильный у берсерка разум». «Хорошая новость, бальзам на душу. Я думал, что дед сильнее, но он, оказывается, не дотянул до поставленной мною планочки. Прилично не дотянул. В моих представлениях Рос без труда может подчинить разум сотни таких, как Ракхар, но на деле даже с одним справиться не способен. Или все-таки способен. Во время атаки берсерка Михаилу пришлось работать на три фронта. Защищал меня, осуществлял перенос двух человек в другую точку пространства и одновременно подчинял своей воле волю Ракхара. Будь фронт один, медведь бы наверняка стал безвольной куклой. Момент, когда от раны на теле Росса не осталось и следа, я прозевал. Похлопав, похвалил. «Превзошел ожидания. Тебя вообще возможно убить?» «Даже вселенную можно уничтожить, если знать, как это сделать. Разве я способен конкурировать с ней по величию?» «Нет, не способен. Я всего лишь песчинка, живущая миг в бесконечности ее существования. Ладно. Хватит болтовни без смысла, бородатая философия ни мне, ни тебе не нужна». Я развел руки в стороны и поинтересовался. «Где мы? Что это за могила и зачем мы здесь?» «Я называю это место отстойником. Живущие здесь зовут это домом. Один умный человек прозвал изнанкой. Догадаешься, кто обитал в этой могиле?» «Дам подсказку. Время тут бежит иначе». «Насчет могилы согласен». Я вновь взглянул на небо. «Подсказка мне не особо нужна, так догадался. Это место — дом Ракхара и всех его соплеменников. Они убежали сюда от основы, но она все равно нашла их. Ты помог ей. Ты и есть их основа, которой они так боялись. Скажи, здесь есть жизнь?» «Да, Никит, здесь пока есть жизнь. Я убил многих, но не всех. У разумных медведей, живших тут, пока имеется шанс на выживание. Могут уйти в нормальный мир в любой момент, но почему-то боятся». «Нет, Михаил, ты не прав. Шанса выжить у них нет. Мы не убегали от Ракхара, ситуация не была неконтролируемой. Но ты намеренно сделал так, чтобы она казалась таковой. Вместо того, чтобы убить берсерка, покусившегося на твою жизнь, ты решил наказать его по-другому, более жестоко. Зачем? Ты помнишь последнего вакши? Конечно, помню, на память пока не жалуюсь. Если бы не геноцид, который медведи устроили ящерам, то через некоторое время они могли стать разумными. Вакши были близки к обретению разума, шли к нему семимильными шагами, но медведи не захотели конкуренции и приняли решение уничтожить будущую угрозу в зачатке. Последнего вакши они оставили для того, чтобы он жил и помнил. Изгоя убили его по моему наказу, потому что я видел, что ящер страдает. Я стал для него избавителем. Место вакши займет Ракхар, но в отличие от него он обладает разумом. Я в своем праве, а спорить его не получится. Все разумные медведи, кроме Ракхара, приговорены мною к смерти. Приговор исполню. Рос, твоему коварству нет предела. Что плохого тебе сделали разумные медведи? Ничего. Основа давно решила, что их вид исчерпал себя, но уничтожать не спешила. Я сделал за нее всю работу. Люди получат в пользование вторую планету. Разве ты не рад? Основа одобрит твои действия? Уже одобрила. Будь она против, у меня ничего бы не получилось. Жаль, что остановить тебя я пока не способен. Ты никогда не сможешь остановить меня, Никит, но всегда можешь присоединиться. Вдвоем мы достигнем многого, нас будут считать богами. Нет, лучше без меня, пасую. И давай уже, возвращай меня обратно, некомфортно мне тут. Мир, в котором жил Ракхар, нельзя назвать таковым, потому что для полноценного мира он слишком мал. Могильник, так я его называю, является куском обычного пространства планеты Тауран, вырванного из времени. Создав устройство, способное изменять направление времени, разумные медведи не учли одного – в измененном времени изменились и законы. Далеко не в лучшую сторону, как выяснилось позже. Такое явление, как жизнь, в новом пространстве существовать отказалось. Михаил Росс сделал задуманное – запустил обратный эффект, вернул вырванное пространство назад, в нормальное течение времени. Возвращение не случилось, могильник просто перестал существовать. Не стало устройства, меняющего течение времени. Не стало и пространства с иным временем. И не стало всех, кто в нем жил. Но можно ли было назвать это жизнью? Не знаю, не мне об этом судить, я там не жил. Новое место, в которое переместился Росс, не забыв прихватить с собой меня... незнакомо. С первых секунд пребывания могу сказать, что оно мне не нравится, потому что холодно. Причину, по которой наступила ночь, назвать не могу, но пару догадок имею. Либо в могильнике, который был домом Ракхара, время бежало иначе, и несколько минут пребывания в нем, в реальном мире, превратились в часы, либо... Нет, не верю, что все так просто. Планета повернута к светилу лишь одной стороной, вторая в это время находится во мраке. Уходя в изнанку, мы были на освещенной стороне, но вернулись из нее в ночь. Допускаю, что новое место, в которое переместились, находится на другом материке, на том самом закрытом, который прячет основу. Если это правда так, то можно сказать про Росса лишь одно. Он сделал серьезную ошибку. Колючие нити холода лезут под одежду, без труда добираясь до самых теплых мест. Одежда не соответствует погоде, слишком летняя. А температура, по ощущениям, близка к минус 20, а может быть и еще ниже. «Замерзаю», — пробормотал я, пытаясь удержаться от накатывающей дрожи. «Либо дай мне теплую одежду, либо разведи костер». Росс выполнил обе просьбы. Стало тепло, светло и даже уютно, потому что он добавил кое-что от себя. Походный стульчик и стакан горячего чая с лимоном. Согревшись, я отодвинулся от костра и занялся разглядыванием неба, усыпанного бисером звезд. Половинка луны висит вертикально над головой. Вот он ответ. Да, с запозданием, но все-таки получен. Мы точно в другой точке планеты, потому что там, где были прежде, спутник так высоко ни разу не бывал. Один из пунктов миссии выполнен. Я на закрытом материке. Спутник Земли, Луна, очень похожа на спутник этого мира. Почти сестра-близнец, за исключением рельефа, он у них другой. С чем связана похожесть? Михаил прекратил смотреть на огонь. Медленно подняв голову, почти запрокинув ее, уставился на Луну. тихо ответил. «Спутники Земли и Таурана, которые люди по привычке зовут лунами, не просто одинаковы. Они полные копии друг друга. Отличие лишь в том, что земная повернута к планете одной стороной, а тауранская — другой. Объяснять, что другая сторона любой из лун с поверхности планет не просматривается, думаю, не нужно». «Известный факт», — кивнул я и спросил, «зачем было копировать Луну, с какой целью?» Росс снова вернулся к созиданию огня. На его лице заиграли тени. С ответом он не поспешил, выждал долгую паузу. После того, как изменился проект основы, от космоса пришлось отказаться. Не стало кораблей на орбитах планеты, станции, к которым они были приписаны, тоже исчезли. Основа и ее руководство решили, что самый могущественный флот во Вселенной больше не нужен ввиду отсутствия угроз. Но прежде чем флот перестал существовать, основа подстраховалась и создала два полностью автономных корабля, которые взяли на себя функции, некогда выполняемые флот. Луны не просто спутники, это могучие боевые корабли, способные отразить любую угрозу, если такая появится. «Угроз не было», — угадал я, если, конечно, не брать в расчет астероиды. По сути, ради астероидов они и создавались. Других угроз основа не прогнозировала, и она была права. Кстати, луны выполняют не только оборонную функцию. Они же открывают порталы на обеих планетах. Управление спутниками, само собой, полностью в руках основы. «На Землю падали и падают метеориты», — напомнил я. «На Тауран, уверен, тоже прилетают. Так задумано или защита начинает давать сбои?» Росс ответил ожидаемо. «Любая защита, даже самая лучшая, имеет недостатки. С главной функцией она, к счастью, справляется. То, что некоторым астероидам удается прорваться, — это мелочи. Чаще всего они происходят из-за неправильности расчетов. Метеоры, которые должны сгорать в атмосфере, умудряются долететь до поверхности. Масштабного вреда не наносят, поэтому основа их просто не замечает. То, что иной раз творят стихии, метеоритами и не снилось. Возможности получить ответы на все то, что осталось неясным, не упускаю, поэтому задаю следующий вопрос. Легенда о живущих в облаках только легенда? Или они существуют в реальности? Любопытство не порок, я ждал этого вопроса, Никита. Живущие в облаках стали легендой, потому что никто, кто встречался с ними, не выжил. Медведи черпают информацию о загадочных снежных людях из родовой памяти, потому что множество их предков погибло от неизвестного врага, не оставляющего шанса на жизнь. Магии, как бы ее ни искали, там нет. Живущие в облаках вполне реальны. Они в данный момент присутствуют на многих горных вершинах, потому что запрограммированы на это. Чтобы ты попытался догадаться, я дам тебе подсказку. Наблюдение. Живущие в облаках... Наблюдатели основы? Мимо, но рядом. Дам еще одну подсказку. Живущие в облаках выполняют функцию охраны. В моей голове много всего интересного происходит, и все это сильно влияет на восприятие мира и способность думать. Не целый, так можно сказать обо мне. К счастью, выделенной для меня ничтожной части мозга достаточно, чтобы оставаться нормальным человеком. Благодаря подсказкам Росса без особого труда разгадал загадку живущих в облаках. На горных вершинах основа установила свои системы наблюдения. Чтобы эти системы нормально работали, функционировали, она приставила к ним охранников, загадочных йети, после встречи с которыми никто не выживает. Эти снежные люди, они хотя бы живые? Искусственно созданные биологические организмы, обладающие рядом полезных способностей. — рассказал Михаил. На Земле они тоже когда-то существовали, но потом надобность в них отпала, потому что люди сами разрешили наблюдать за собой, — закончил я. Все понятно, тема закрыта. Мой следующий вопрос. Что было после гибели моих родителей? Куда ты делся? Этот отрезок жизни я бы удалил из памяти, если бы это было возможно, потому что в те времена я был глупым. Не понимал, с чем боролся и ради чего. Все было призрачно, расплывчато, покрыто туманом. Информационный голод. Вот что это было. Если бы я встретил Ур-Харрара на несколько месяцев ранее, то многие дорогие мне люди остались бы живы. Услышав знакомое имя, я не удивился, потому что догадывался, что Росс и Медведи сотрудничали давно. Возможно, с самого начала, когда тот только прибыл в этот мир. Мохнатых разумников нельзя назвать глупыми. Они без труда находили выгодных для них людей и брали от них то, что им требуется. Самый выгодный человек, не сомневаясь, за все времена был мой дед, потому что он единственный, кто мог уничтожить основу. Одного медведи не учли. Интеллект Роса слишком высок, чтобы использовать его. Уверен, Михаил намеренно делал вид, что его используют, но в это время использовал сам. То, что все, кто с ним сотрудничал, мертвы, отличное тому доказательство. Подготовив ряд вопросов, я задал их. Ты был сотрудником КГБ, мне это известно. Но неизвестна цель, с которой тебя отправили в этот мир. Поэтому хочу знать, какой она была. И знали ли в КГБ, что их сотрудник, сражающийся с основой, имеет к ней прямое отношение? Также хочу узнать, чем ты заинтересовал медведей? А может быть, наоборот, они тебя заинтересовали. И, наверное, главное, что с тобой сделал Ур-Харрар? Кучки дров по правую руку от Росы не было. Я недавно смотрел на это место и не видел ее, но сейчас она появилась аккуратно и, как на подбор поленья, отправились в костер. Сложив дрова шалашом, Михаил начал греть ладони от набирающего силу пламени и одновременно рассказывать. Всегда были и будут люди, которые хотят управлять миром и при этом оставаться в тени. Они и сейчас есть в обоих мирах, на Земле и Тауране. И они продолжают управлять, день за днем разменивая жизни на прибыль. Деньги — их главная цель, потому что они дают власть. Чем денег больше, тем больше власти. Основа, с которой вел войну комитет, к настоящей основе отношений не имела. Ее возглавляли люди, и жили они не в этом мире, а на земле. В самом начале моего пути врагом были самозванцы, но даже их я не смог победить. Оказывается, надо было не побеждать, а истреблять. Отправляя меня в этот мир, комитет поставил передо мной цель, и была она такой — уничтожить то, что зовется основой. У меня была армия, пусть небольшая, но именно армия, и я мог свернуть горы, если бы обладал информацией. Сражаясь с основой самозванцем, не знал, что существует основа настоящая. В комитете об этом также не знали. В те времена об основе настоящей знали лишь медведи, но рассказывать о ней они не торопились, старались избегать человека, планировали свою игру. Также они знали обо мне и моей прямой связи с основой. Почему не сказали мне об этом сразу, я так и не узнал, но заплатить за это заставил. Взял плату кровью. Первым разумным медведем, с которым мне довелось познакомиться, был Ущхам. Ты знаешь его, Никит? Точнее, знал, потому что в живых его уже нет. Погиб от моей руки. Забываю последнюю встречу с ним, но первую помню так, как будто она была вчера. Он тогда сказал, что наше время не пришло, что нам нужно ждать удобного случая. Обманщик. Кусок мохнатого разума, карстная тварь. Сыпал словами, твердил о величии, обещал, что мы изменим мир, но по факту просто хотел использовать меня, чтобы затем получить власть над основой, а вместе с ней и над двумя мирами. Внешнее существо может выглядеть как угодно, но если в нем есть разум, то можешь быть уверен, есть и корысть. Неприятно, да, звучит это слово. Можно заменить его другим, выгодой. Но от этого теряется суть, корысть лучше. Медведи — люди, единственные обладатели разума, которых я встречал в своей жизни. И говорю смело, корысть одолела всех. Даже те, что находились в анабиозе, наши с медведями предки, корыстны. Исключение можно сделать лишь в одном. Бескорыстными были фанатики основы изначальной, но только потому, что поддались влиянию извне, были перепрограммированы. Не знаю, хочешь ли ты спросить о моем отношении к КГБ или тебе это неинтересно, но я все же скажу о нем. Я ненавижу эту исчезнувшую в прошлом организацию, которая никаких целей, кроме расширения влияния, не преследовала. Я в принципе ненавижу все человечество как разумный вид за их деяния. И ненавижу разумных медведей за все содеянное ими. Все они хотели господства и спокойно убивали ради него других, как себе подобных, так и нет. У меня не маниакальная ненависть, не подумай. Она взвешенная, тщательно обдуманная, намеренно вызванная. Моя ненависть помогает мне добиться поставленных целей, и некую процентную их часть я выполнил. Наверное, не более 10, но и их достаточно, остальные 90 пойдут по накатанной. Если с тобой вместе, то точно все получится. Тебя, уникума, мою копию, оставить не могу. Ты моя реинкарнация, при живом изначальном носителе... Не отвлекайся от темы, обо мне потом поговорим, сказал я, и задал еще несколько вопросов. Как давно ты узнал об основе и о том, что имеешь к ней отношение? Когда ты впервые вернулся назад во времени? Почему не вернулся во времена, в которых твои родные были живы и не спас их? И что такое сделал с сыном Вовкой, что он потерял память? Михаил заговорил, и в его голосе я отчетливо услышал сожаление. Ур-Харрар, тот жирный кусок шерсти, забрался в мои мозги после тех событий, о которых ты знаешь. Медведи намеренно лишили меня семьи, вязали призрачные перспективы, сделали безжалостным. Первое, я потерял жену, и винить никого, кроме себя, не имею права, потому что погибла она из-за моих непросчитанных действий. Второй, погибла дочь и ее муж. Они были твоими родителями. Выжил только сын, Вовка. И еще выжил ты, Никита, мой внук. Понимаешь, о чем я? Пока не понимаю, потому что не знаю наверняка, реально ли скорб Роса, или всего лишь намеренно показано, чтобы вызвать во мне жалость. Скорее второе, поэтому остаюсь таким же, как в начале встречи, позитивным пофигистом. Нет, дедушка, не понимаю, объясни мне. Я говорил тебе о первой встрече с медведями, о ущхами и о том, что он много всего мне пообещал. Тогда он был не один, с ним был Ур-Харрар, но я об этом узнал намного позже. Пока один мишка заговаривал мне зубы, другой копался в моих мозгах и делал их такими, какими они должны быть, чтобы принести им выгоду. Ур-Харрар был способным толстяком. Всей своей силы он не показывал, умел обманывать, даже Ракхар не смог раскрыть его, потому что не имел достаточной силы разума. Изгои, к которым относились Ущхам, Ур-Харрар, Угрх и их воины-берсерки с их самовлюбленным предводителем Харраром, до конца своих жизней шли к одной цели. Они хотели встать во главе основы. У них могло бы все получиться, если бы не я. Разгадал их планы. Слишком поздно разгадал, к моему и твоему сожалению. Жестом остановив деда, я довольно грубо сказал: «Не пытайся играть эмоциями, в этом нет смысла, потому что ты многого не знаешь. Мы, по сути, с тобой в одной лодке, и когда ты узнаешь мою историю, будешь удивлен. Я сам пока не помню, какая она, но верь, обязательно вспомню. А теперь говори то, что я хочу знать, не отвлекаясь. Все понял?» Рос, нехотя кивнув, сказал: «Мне не нравится происходящее, но рассказать все я просто обязан». «Плевать мне, нравится тебе это или нет. Просто рассказывай. Ты и Вова страховка». Изгои ставили на меня, но понимали, что я могу не справиться, поэтому позаботились о запасных вариантах. «Вы живете благодаря им. Ур-Харрар запрограммировал Володю на спасение тебя, но одновременно с этим он сделал так, чтобы мой сын забыл все после того, как пересечет портал. Вас намеренно разделили, чтобы не было привязанности, и эту привязанность они убили во мне. Мы все перекодированы, и от этой кодировки избавиться невозможно. Нас принудили не любить. Одного изгоя не учли. Основа, код которой мы имеем в своих ДНК, рано или поздно просыпается в нас. Сильные моральные потрясения хорошо способствуют этому. Некоторые сверхспособности каждый, кто причастен основе, имеет без дополнительных модернизаций. Так сказать, с рождения. Понимаешь меня, Никита?» Я покачал головой. «Нет, дедушка, не понимаю, но могу смело сказать, что в моих мозгах Ур-Харрар не ковырялся. Я не ты и не твой сын. Не модернизированный. Любовь к родным во мне не убивали. Спрошу в последний раз, почему ты не спас своих родных?» Рос посмотрел на меня, и в его глазах я увидел слезы. Ответ не устроил. «Никита, я думал, ты все поймешь без моего ответа. Для того, чтобы спасти родных, мне нужно вернуться далеко назад, минимум на 3-5 лет раньше даты твоего рождения. Если вернуться в тот момент, когда погибают твои родители, то ничего не выйдет, они все равно погибнут. И даже возврат во время, когда ты был зачат, не поможет, не спасти мне свою дочь. Возвращаться туда, где тебя еще не было, нельзя, потому что в таком случае ты просто не родишься. Понимаешь?» Я кивнул. «Понимаю. Изменится время зачатия и родится кто-то другой. Сказанное тобой похоже на правду, но ею не является. Назад ты не вернулся по другой причине, это было невыгодно. Не делай из дедушки тирана. Не делаю, потому что ты и так тиран. Я посмотрел на огонь, улыбнулся и решил, что дальше тянуть время не имеет смысла. Пора. Мысленно сказал кодовую фразу. Вперед, назад и так до бесконечности. Я временной гуляк, и дойду до цели, не остановлюсь. Пока жив, борись. Странно помнить о кодовой фразе, но не помнить, как она появилась и при каких обстоятельствах я создал ее. В голове смутные воспоминания, что в том времени, где была придумана фраза, она была для меня важной, казалась пафосной, помогала. Сейчас все изменилось до неузнаваемости, преобразилось, стало серым, безликим. Виновато, конечно же, время. Его было очень много, безмерно для одного человека. Однако работает. Улыбаюсь, потому что чувствую головокружение и уже не слышу, о чем говорит Росс. Так и должно быть. Рад этому.